Доброй ночи. Доброй ночи всем счастливым или несчастным людям, которые нас слышат. Мы сегодня с вами решили в программе «Серебряные нити» поговорить, может быть, о самом сложном, видите, я даже заикаюсь, в вопросе на Земле, а может быть, просто самым важным, поэтому он воспринимается так остро. Что такое счастье, уважаемые дамы и господа? Вот тема сегодняшней программы. Как вы его чувствуете? Может быть, это главный, скрытый в глубине вопрос всей современной культуры и вопрос, на который, главным образом, направлены самые разные человеческие усилия. От рекламы все той же Кока-Колы, от рекламы жевательных резинок и до усилий религий, философских теорий и многого-многого другого. Как бы нас с вами осчастливить? Вопрос социологии, медицины, философии, рекламы. А вот как чувствуем этот вопрос мы с вами? Что такое счастье, дорогие мои? Вот эта простенькая тема сегодня обсуждается нами ближайшие 45 минут. А здесь, в студии, сидит ведущий, это я, доктор Александр Данилин, который, как всегда, не знает ответа на вопрос, что такое счастье. И от этого, ну, правда, очень хочется с вами посоветоваться. Музыкально иллюстрировать слово «счастье», наверное, можно самыми разными способами. Ну, вот самая первая иллюстрация, которая оказалась на моей полке, мною сегодня и используется. Из детства замечательные танцевальные мелодии в стиле джайв. Сейчас уже даже, наверное, не помнят, что был такой стиль. Поет певица из ГДР, Мануэла. Это записи примерно 63-67 года прошлого века. И певица эта когда-то была популярной, а в те времена не только в ГДР пытались активно моделировать счастье и как-то осчастливить все народонаселение. Führte sie der Gin in die Dancing Bar. Doch am nächsten Tag fragte die Mama: Kind, warum warst du erst heute Morgen da? Schuld war nur der Bossa Nova. Was kann ich dafür? Schuld war nur der Bossa Nova. Kleine Jane blieb nicht immer klein. Erst bekam sie Gin, dann ein Töchterlein. Und die Tochter fragt heute die Mama: Seit wann habt ihr euch gern, du und Papa? Schuld war nur der Bossa Nova. Bitte glaube mir, denn wenn einer Bossa Nova tanzen kann, Серебряные нити. Так, или к счастью, или к сожалению, и наука, и культура, в общем-то, не стремятся объяснить человеку, что такое счастье, а пытаются осчастливить, то есть работают, правда работают, над созданием таких условий человеческого бытия, в которых человек будет чувствовать себя счастливым. Ну вот, хочу напомнить, что мы только что вышли из одного периода такого осчастливливания, попали, похоже, в другой период, в котором тоже всем хочется, чтобы мы чувствовали себя счастливыми. Но на самом деле наука активно приступает к изучению различных форм и феномена счастья. Как ни страшно это произносить. Ну вот, например, в университете Эразма Роттердамского дело происходит в Нидерландах, то есть в бывшей Голландии. Относительно недавно была разработана мировая база данных о счастье и предложен индекс счастья, который получил название сокращенно HLE – Happy Life Expectancy. Исследования этого индекса счастья проводились в 48 странах, и десятку самых счастливых стран, я вам сейчас назову, ее составили в убывающем порядке: Испания, сами Нидерланды, Голландия, Швеция, Швейцария, Австралия, Дания, Ирландия, Бельгия, Британия, и на последнем месте десятки оказались США. Боюсь, что мы с вами туда, ну, никак не попадаем. А вот в чем дело-то? И что такое счастье? Скажите, пожалуйста, Тамара Васильевна. Тамара Васильевна из Новгорода к нам дозвонилась, доктор, из Нижнего. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте, Тамара Васильевна. Я забыла ваше отчество. Это оно не имеет. Я регулярно слушаю эту программу. Я ожидала, искала этой любви, как в голодный год хлеба или как в засуху воды. Я очень искала эту любовь, но я не могла ее у людей найти. Но я просила, я обращалась к Богу и сказала: «Господи, помоги мне. Я так хочу быть пригодной людям, Тебе, потому что мне Бог даровал обильно благословенные дары. Я любила ухаживать за людьми, любила утешать людей, любила дарить подарки. И понимаете, когда я помолилась так Богу, вот я нашла Бога, я стала счастливой. Я поняла, что счастье – это дарить людям радость. Счастье – это видеть людей, которые живут хуже тебя, но помочь в этот момент. Это утешить, это успокоить, это выслушать. И вот теперь я благодарение Богу с того времени, когда я вот узнала Творца, я теперь очень счастливый человек. Спасибо. 14 лет. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я хочу сказать, что очень-очень непросто, мне всегда непросто говорить о Боге с психологической или психотерапевтической, как хотите, точки зрения. Но это, что удивительно, как психологический факт. Что бы вы ни говорили, но подавляющему большинству из нас гораздо приятнее дарить подарки, чем их принимать. И это такой факт из жизни нашего счастья. Давайте попробуем послушать, что о счастье думают люди, и выделить из этого потока что-то, может быть, самое важное. Ну, если сможем, конечно. Добрый вечер, Александр Геннадьевич и всех радиослушателей. Звоню из Самары, зовут меня Евгений. Счастье – это состояние души, тела и разума. Это когда ты встаешь утром, приятно потягиваешься, и на твоем лице невольно возникает улыбка, вне зависимости от того, солнечный день или пасмурный. Счастье – это когда никакая гадость не в состоянии испортить тебе настроение. Когда ты идешь по улице и думаешь о приятном человеке, и он идет тебе навстречу. Когда вечер работает, ты с одинаковой радостью бежишь домой помыть полы и вымыть посуду, или встретиться с друзьями, или провести вечер с любимой. Когда помимо работы у тебя есть увлечение, ради которого ты готов на многое. Но еще большее счастье, когда сама работа является этим самым значимым, самым сокровенным увлечением в жизни. Счастье – это когда жизнь – это один большой поток, а не череда будней, за которыми наконец-то приходят субботы и воскресенье. Счастье – это когда то, чем ты живешь, принимают и одобряют другие. Но еще большее счастье, пожалуй, это когда ты можешь с не меньшим кайфом жить без одобрения окружающих. Счастья нет вовне. Оно только внутри нас. И если мы не любим себя, то не полюбят и нас. И если мы несчастны, так только потому, что не раскрыли свой источник счастья, душу. Потому что враждуем с собой, подавляем свои желания в угоду кому-то или чему-то. Злимся вместо того, чтобы принять. Накапливаем предрассудки и верим в них. Обрастаем ими и забываем смысл и цель своего пребывания на этой земле. В чем-то я соглашусь с Задорновым, что ощутить счастье в полной мере сложно. Скорее можно увеличить в своей жизни количество тех минут, в которые в душе возникает ощущение счастья. И уже это ощущение надо учиться воспроизводить в любой желаемый момент, как эталонное состояние. А вообще эта тема неисчерпаемая. И все, что я сегодня сказал, я не где-то вычитал, это мое личное мнение. Спасибо всем большое. До свидания. И мы, конечно, верим нашему радиослушателю и хотим сказать ему спасибо большое, потому что на самом деле вот поток его мысли о счастье был даже больше того, что вы услышали в записи. Но я в данном случае совершенно не потруниваю. Я хочу сказать, что, ну да, это, наверное, тема бесконечная. Но, может быть, самое главное в ней – это две мысли в этом высказывании. Первая мысль о том, что это некий поток, который существует в нас. А вторая мысль о том, что мы на самом деле можем, считайте, как хотите, или увеличивать в себе долю, процент состояния счастья, или, по крайней мере, уменьшать количество тех событий, на которые мы реагируем как на несчастье. Вот это вот совершенно точно в наших силах. Доброй ночи. Как вы считаете, Виктория? Добрый вечер. Ну, вы знаете, я, конечно, согласна с тем, что говорили вы и говорил мужчина, но я бы в третьем порядке сказала, что вообще счастье – это внутреннее состояние. Это не набор объективных обстоятельств вокруг, а то, как мы умеем к ним относиться. Вот сейчас мужчина сказал, что работа, которая нравится. Да, просто уметь относиться с любовью ко всему, что есть вокруг. Все, что делаешь вокруг. К людям, к близким, к проблемам, к трудностям. Относиться с любовью, с увлеченностью. И уметь радоваться тому, что есть вот то есть, что есть у тебя. И не ставить себе каких-то неземных задач, а реализовать то, что есть рядом, и то, что идет в жизни непосредственно около тебя. И, естественно, конечно, радоваться зеленой траве, и листьям, удивительным, и вообще всему восхитительному, что есть вокруг тебя в жизни. Вот мне так кажется. Между прочим, вы знаете, Виктория, вот то, о чем вы говорите, это модель, последняя я имею в виду, это модель счастья по Льву Николаевичу Толстому, да, который очень четко определял состояние счастья. Я боюсь там ошибок в цитатах, поскольку нет ее у меня этой цитаты, но смысл заключался в том, что счастье – это единение с природой. Вот он как бы очень четко это формулировал. И для него это, видимо, было действительно так. Я совершенно в данном случае не считаю, что вот Лев Толстой, он, между прочим, и писал о своей субъективности. Но проблема заключается в том, что... И тем не менее, это некое определение, из которого мы должны что-то выловить, что-то поймать. На самом деле, вы говорите еще одну очень важную вещь. Спасибо вам большое, Виктория. Но давайте сначала послушаем Татьяну Константиновну. Татьяна Константиновна, вы с нами еще? Татьяна Константиновна. Здравствуйте, я Людмила Константиновна. Ой, извините, ради бога, Людмила Константиновна. Как услышал? Я так в наушниках услышал. Ага. Я прошу прощения. Так ко мне или кому? К вам, Людмила Константиновна. Людмила Константиновна. Вы откуда дозвонились к нам? Откуда? Я Владимир. Я и вы из Владимира. Я считаю, что счастье... Да-да. Угу. Счастье – это то, что... это здоровье. Вот я вижу мир этот прекрасными глазами. Я хожу по земле своими ногами. Я слышу людей своими, как сказать, общаюсь с ними. Я слышу вашу прекрасную передачу. Вообще... Я считаю, что человек счастлив тем, что он живет. Вообще удивительная вещь. Правда, Татьяна Константиновна? Это так здорово жить и радоваться, наслаждаться каждой минутой нашего прекрасного мира. А вообще удивительно... Это мое мнение. Вообще... Мне 66 лет. Но я не ощущаю свой возраст. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Константиновна. Я хочу сказать, что в этом есть одна, с моей точки зрения, совершенно удивительная мысль. Эта совершенно удивительная мысль заключается в том, что, как это ни печально, мы начинаем понимать, как это просто быть счастливым, когда в нашей жизни начинают случаться подлинные несчастья. Типа болезни и смерти близких, например. И вот, когда ты через все это проходишь, когда ты проходишь через такое колоссальное несчастье, как война, на самом деле, или теракт, например, достаточно просто почувствовать что-то самое-самое главное в слове «счастье». И ты начинаешь чувствовать, что все так просто. По-моему, о чем-то похожем только что говорила Татьяна Константиновна. Ну, конечно, у нас есть и немножко другие формулировки. Вот, например, как это. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Счастье – это когда ты на своем месте делаешь свое дело. Когда ты часть огромного целого и выполняешь работу, заданную тебе Богом, которую кроме тебя никто не сделает. Меня зовут Юля, я живу в Кургане. Спасибо большое, Юля. Доброй ночи, Алексей. Алексей, да? А вы, извините, Анатолий. Опять я неправильно услышал имя. Анатолий. Анатолий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Что же такое счастье? Не волнуйтесь и старайтесь говорить чуть-чуть почетче. Лучше отойдите немножко от приемника. Вас плохо слышно очень. А я звоню из Брянска. Угу. Мы вас слушаем, Анатолий. Мысли счастья – это когда человек, просыпаясь утром, понимает и благодарит Бога за то, что он здесь родился вообще на этой земле. Да, здесь. За то, что он здесь и сейчас, пусть даже времена не очень хорошие, значит, так зачем-то было нужно. И значит, мы должны что-то сделать, и значит, нас ждет еще один день, в котором мы можем сделать что-то. И это счастье. Да, Анатолий? Спасибо вам большое. Спасибо. А кто из Воронежа дозвонился? Алло. Да-да. Простите, я не услышал. Александр Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Простите, я не услышал, как вас зовут. Добрый вечер. Вы знаете, мы с вами уже говорили. Отойдите чуть-чуть от радиоприемника. Очень сильно слышно. Отошла. Да, спасибо. Я хотела бы продолжить вот эту мысль. Мы вас слушаем. О том, что на самом деле человек не очень-то задумывается о счастье до той поры. Лучше всего выключите приемник, он вам мешает. Когда до той поры, когда он не окажется, как говорится, напрямую в столкновении с несчастьем. Там, в собственной жизни или на примере жизни других. И вот тогда, когда мы действительно видим, что случилось несчастье, мы, конечно, начинаем понимать, все остальное – это действительно счастье было до этого момента, до беды. Потому что мы просто не оцениваем это счастье, не... Хотя мы смеемся, улыбаемся там или еще что-то, или, может быть, даже не в настроении, но пока не случилось беда, мы не понимаем, что мы счастливы. И еще мысли вот... Так и кажется иногда, что судьба посылает нам какие-то мелкие беды и проблемы, посылает какие-то неприятности, чтобы как бы предупредить, не сетуй, не сетуй. Так об этом и речь. Вот на самом деле Чехов, по-чеховски надо жить. Радость тому, что есть, могло бы быть и хуже. И вот я хотела бы... Но при этом в этой мысли, извините меня ради бога, в этой мысли есть одна очень предательская вещь. Она рассматривает черное как первичное. То есть несчастье как нечто первичное по отношению к счастью. А радуйся своему несчастью, потому что может быть и хуже. На самом деле это страшненько, хотя и очень русская мысль. Поэтому, наверное, чеховская. Вообще говоря, вот эта мысль может быть альтернативная вот такому нашему подходу, которая здесь сегодня тоже звучала. Мысль о том, что счастье всегда находится внутри тебя самого. Эта мысль, не знаете, кем первым была высказана? Я бы не хотела. На самом деле, это на самом деле определение Пифагора. Вот от тех основ европейской культуры как бы это все тянулось. И для античной культуры счастье, вне всякого сомнения, было первичным. Об этом писал и Платон. А мы вот, похоже, почему-то воспринимаем первичным несчастье. Для нас оно базово. Может быть, это связано с нашей интерпретацией культуры христианской. Вот как бы мне так кажется, во всяком случае. Александр Геннадьевич, я хотел бы вот просто сказать, что вот на самом деле, когда человеческую истинную беду вот видишь или ощущаешь сам, тогда понимаешь, что как прекрасно, когда вот этих бед нет, как жизнь замечательна, даже со всеми какими-то мелкими неудачами, там проблемами ежедневными, бытовыми. Как здорово, что нет вот такой беды, как у других людей. И думаешь, Господи, да помоги ж ты им, да не приведи Господь вот такое испытать самим. Даже врагу этого не пожелаешь. И как можно больше стараешься хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания тех, с кем ты так или иначе как-то связан, или, по крайней мере, даже мысленно пожелать ему быстрейшего возвращения вот в то состояние счастья, которое как раз вот было до этой беды. И еще мысль. Ваша, высказанная вами в самом начале передачи. Вы какую из них имеете? По поводу 10 счастливых стран. Получается, что перечислены страны, в которых, наверное, самое лучшее состояние счастья определилось по тому, как живут люди, по их благосостоянию, благополучию. Получается, что вся страна наша – это вообще несчастье сплошное, раз мы близко не можем приблизиться. Это результаты, на самом деле, не анализа уровня жизни. Это результаты психологического анкетирования, то есть психологических опросов. Считают ли себя люди счастливыми? Не просто этот вопрос, а довольно сложная система анкет, как бы косвенные вопросы. Хочу сказать, что на самом деле может быть даже вот на... Но значит, она все-таки зависит от благосостояния, правда? Зависит, но даже вот если так, вот то, что случилось с нашей большой, огромной страной, оно на самом деле стало бедой, которая сделала людей психологически несчастными. Все, абсолютно все... жалеют о распаде Советского Союза. Спасибо. Не о коммунистическом режиме. Спасибо. Я сейчас вот что хочу сказать. Жалеть о распаде Советского Союза значит жалеть о значимости. Мне бы очень не хотелось переводить разговор на политические рельсы, поэтому я прошу прощения, что перебиваю. Разговор наш вечерний и краткий, к сожалению. Я хочу сказать, что вот что важно для меня во всем этом. На самом деле, мне кажется, все, что с нами случилось, стало возможным, потому что мы считали где-то внутренне, что путь к счастью лежит через беду. И эта мысль вдруг, мне сейчас кажется, казалась для страны очень важной. Может быть, нам стоит научиться чувствовать, что счастье первично. Как вариант, я не утверждаю. Однако, Бхагаван Сейраджниш Оша, да, один из самых известных эзотерических авторитетов философских 20 века, писал, что счастье – это и есть то самое вещество, из которого состоит Вселенная. Для того, чтобы ее достичь, нет никакой нужды, никакого счастья создавать. Создавать можно только несчастье, утверждал он. Их следует просто увидеть. Увидеть, смотря прямо на себя и в свое непосредственное близкое, поскольку это то вещество, из которого мы состоим, и которое лишь нами определяется, как несчастье, как беда, как все, что угодно другое. Более того, он очень много писал о том, что счастье нельзя практиковать. Его невозможно сделать, потому что что бы ты ни делал, ты постоянно делаешь несчастье. Счастье возможно только чувствовать, как начало и основу твоего бытия. Вот тогда все становится на свои места. Я просто думаю иногда, может быть, я не прав. Может быть, в нашей культуре этого мучительно не хватает. Ну, давайте послушаем людей из счастливого мира. Lord Leicester of Manchester, von der High, High Society. Sah ich seit vielen Jahren bei uns vorüberfahren gegen vier. Und dann sprach meine Schwester, schau, Lord Leicester aus Manchester, von der High, High Society. Sieht gut aus und ist ledig. Ich träum doch schon ewig nur von ihm, Lord Leicester. Und dann um 4 Uhr war's soweit, ich stand vor unserem Haus in meinem neuen Mini-Kleid, da stieg Lord Leicester auf. Sprach, oh so allein, my lady, steigen Sie doch ein zu mir. Lord Leicester aus Manchester, von der High, High Society, und ich an seiner Seite, doch wie ich das bereute, denn ich sah, der war ja schon ein älteres Semester, hat der Lord Leicester von der High, High Society, ein Playboy in den Jahren, dazu mit falschen Haaren und ich träum seit gestern nie mehr wieder von Lord Leicester aus Manchester. So, Lord Leicester aus Manchester. Серебряные нити. Я бы хотел, чтобы вы послушали еще одну коротенькую пленочку с нашего автоответчика, поскольку меня очень порадовала эта запись, поскольку мне кажется, что наши радиослушатели начинают думать в стиле серебряных нитей, и мне кажется, для меня это очень приятно. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Счастье – это миг, когда тебе хорошо. А почему – непонятно. А если хорошо без причины, то признак дурачины – ну, шутка. А если попробовать разложить слово «счастье» на «с», как приставку, подразумевающую свет, и часть корень, то, возможно, в этот момент человек озаряется как бы частицей какой-то божественного света, или становится частью чего-то такого великого, светлого. Вот так делать попытки размышлять, Екатерина из Ярославской области. Всего доброго. Спасибо большое, Екатерина из Ярославской области, за ваши попытки размышлять, потому что это необыкновенно приятно. И мне хочется сказать, что я чуть-чуть, вот как бы не согласен, но мысль, которая есть в ваших словах, мне кажется, удивительно важна. Дело в том, что «с», я считаю, сам приставкой соединительной. «С» – частью. Это и есть «с» – частью. Быть вместе с частью, со всеми частями, единым целым себя чувствовать, чувствовать себя в потоке, как с самого начала говорил наш радиослушатель. И вот тогда, вот, наверное, когда ты с частями, ты чувствуешь себя счастливым, поскольку ты не один. Мне кажется, это необыкновенно важное для нас слово. Доброй ночи, Ирина. Доброй ночи. Алло. Да-да, мы вас слушаем. В продолжении темы, что такое счастье, я хотела бы сказать, что для меня понятие счастья – это, прежде всего, мои воспоминания о моем детстве. Могу сразу сказать, что оно у меня было счастливым. Вот, и... А что было? Вот, Ирин, вот ведь важно понять, наверное, другое. Передача кончается стремительно. А что было в детстве такого, о чем были счастливы? В детстве было ощущение такого полного единения с мирозданием, что ли. Чистый, незамутненный взгляд на происходящее. То есть, вот смотрите, пользуясь предыдущим звонком, в прямом смысле ощущение счастья в русском языке. То есть, когда ты чувствовал себя с частью, составной частью мироздания, да, частичкой некого единого и нерастворимого целого. Этого же хотел Толстой, когда говорил об объединении с природой. Что-то похожее имел в виду Илья, когда говорил, пытался выразить длинным монологом свои ощущения вот этого нахождения в каком-то потоке целого. В этом же, это же пытается, эту же мысль пытался выразить главный герой фильма «Доживем до понедельника», да, то есть герои фильма «Доживем до понедельника» знаменитой фразой «Счастье – это когда тебя понимают», потому что ты в этот момент становишься не один, а частью чего-то. Счастье очень трудно поймать за хвост, потому что счастье – это некое состояние, которое находится только внутри тебя. И вместе с тем, оно никогда не только внутри тебя. Счастье – это не удовлетворение. Счастье – это твоя возможность распахнуться навстречу внешнему миру, или навстречу Богу, или навстречу Вселенной, или навстречу музыке, или навстречу живописи, или навстречу любимой женщине. Распахнуться целиком и потерять то самое эгоцентрическое, что вколачивала в нас культура. Вот обратите внимание, ничего, что я вас перебил, Ирин? Нет, нет, ничего. Нам все время говорили, да, и, собственно, говорят, нужно достигать, нужно быть главным образом честолюбивым. Все образование, культура, даже религия во многом построена на основе идеи, что человек должен двигаться вперед, он должен достичь, добиться. А вот счастье – это как раз то, чего, мне кажется, достичь, добиться, выколотить кулаками, накопив денег, купить – абсолютно невозможно. Это очевидно, но это очень трудно определить. Счастье – это то, что можно разрешить себе чувствовать как твою основную составляющую. Счастье – это возможность... Это разрешение себе вместо честолюбия доверия. Доверие к близкому человеку, к Богу, к небу, к звездам, к любимому, к любимой, к пылесосу. Но доверие, открытого доверия, счастье – это ощущение себя частичкой единого и гармоничного целого, равный и незаменимый. Поэтому это чувство, которое внутри, и это чувство, которое снаружи. Во всяком случае, на сегодняшний день я лучше этого определить не могу. Но вот еще, помните, мы когда-то говорили про знаменитую фразу о том, что тьма – это лишь отсутствие света. Это не сущностное состояние. Нет несчастья. Есть лишь отсутствие счастья, а точнее говоря, отсутствие желания найти его внутри себя и как-то научиться чувствовать. Ну, может быть, хотя бы с помощью наших таких коротких разговоров или с помощью музыки. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. In einem Garten, da steht ein Wagen, und in dem Wagen wohnt ein Mann. Und als wir damals noch Kinder waren, da klopften wir an seine Türe an. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Es ist so schön, die Welt zu sehen mit ihrer Eisen. Dupont, ta-da-ta-ta. Und ihr Waggon, ta-da-ta-ta. Der ist der schönste Eisenbahnwaggon der Welt. Er nimmt die Mütze, er stellt die Weichen. Wir fahren los, Paris Ade. Durch grüne Wälder, durch weite Felder. Und in der Schweiz, da liegt der weiße Schnee. Wir kamen gestern zu diesem Wagen, doch sah der Wagen einsam aus. Wo wir als Kinder so fröhlich waren, da wachsen aus den Fenstern Rosen raus. Monsieur,